Глава 9. Происхождение галактик. Страницы со 147 по 158. Страница 147. Эпиграф. Мне кажется, что если бы вещество нашего Солнца и планет, и все вещество Вселенной, было равномерно распределено по всему небу, и каждая частица обладала бы присущим ей тяготением ко всем остальным частицам, и все пространство, по которому распределено вещество, было бы конечным, то вещество, находящееся во внешних областях этого пространства, под действием тяготения стремилось бы к веществу во внутренней области, и вследствие этого упало бы в середину пространства, образовав там одну большую сферическую массу. Но если бы вещество было равномерно размещено по бесконечному пространству, то оно никогда не собралось бы в единую массу, образовалось бы бесконечное число больших масс, разбросанных по бесконечному пространству на огромных расстояниях друг от друга. Возможно, таким путем и образовались Солнце и неподвижные звезды. Исаак Ньютон. Конец эпиграфа. Самой впечатляющей особенностью Вселенной должна быть ее структура. До сих пор мы почти полностью игнорировали этот факт и рассматривали Вселенную как единообразное и однородное распределение частиц. В достаточно больших масштабах предположение об однородности Вселенной подтверждается наблюдениями. В различных направлениях от Земли число далеких галактик в сравнимых объемах пространства оказывается одинаковым. Скорости разбегания галактик, постоянные Хаббла, также оказываются одинаковыми в различных направлениях в пространстве. Из этих данных следует, что с точки зрения земного наблюдателя, крупномасштабная структура Вселенной изотропна. Конечно, этот вывод справедлив лишь с точностью, которая обеспечивает современные астрономические наблюдения. Значение постоянной Хаббла, определенные разными астрономами, отличается более чем в два раза. Вероятно, наблюдения галактик позволяют оценивать изотропию Вселенной со столь же невысокой точностью. Наблюдения космического фонового излучения дают куда более обнадеживающий результат. Фоновое излучение однородно по всему пространству с точностью выше 0,1%. Эти наблюдения проводились в широком диапазоне угловых масштабов от нескольких угловых минут до целых квадрантов неба, то есть 90 градусов. Результаты получались одни и те же. Как мы видели в главе 8, распределение и степень однородности наблюдаемого фонового излучения были определены пространственным распределением вещества в раннюю эпоху существования Вселенной. Отсюда можно сделать вывод, что вещество в эпоху отделения излучения от вещества было столь же однородным. Это предположение в сочетании с космологическим принципом Коперника, утверждающим, что наше положение в пространстве в качестве наблюдателей никоим образом не является выделенным, имеет основополагающее значение в формировании наших представлений о структуре Вселенной, указывая на возможность применения модели Большого Взрыва для описания наблюдаемой Вселенной.